На этапах задания программы и доведения результата ведущими являются, безусловно, логические операции мысли. Вместе с тем, им характерны и интуитивные искания, хотя, конечно, не в той дозе, что ведется во время инкубации, завершающейся озарением. Возьмем период подготовки. Сколь не подчинено здесь мышление ученого правилам логики, без интуиции не обойтись. Тут важен общий синтетический подход. Охватить предмет в целом, понять его как единое, быть может, не зная деталей, это умение идет от интуиции. Надо учесть и другое. Сама постановка проблемы также сопровождается догадкой. Бывает и так, что постановка проблемы и ее решение даются одновременно, как это имело случай, например, у Шрёдингера, когда он записал свое знаменитое волновое уравнение. Интуитивное сопровождение характерно и для этапа доведения результата. Конечно, доказательство развертывается по правилам логики, которые ни в одном пункте не могут быть нарушены. Но и здесь ученый, проводя доказательства, творит, иначе ему трудно найти веские обоснования. Даже в математике, где этот процесс особенно формализован, трудно обойтись без интуитивных скачков. Ибо прежде чем доказать какую-либо теорему, надо, как мы уже отмечали, догадаться не только о ее существовании, но и о путях и средствах доказательства. Кроме того, есть обстоятельства, особенно оттеняющие неотвратимость дополнения логических операций интуитивно. Казалось бы, нас не должен смущать вопрос, что такое доказательство и как его проводить. Известно, из каких частей оно состоит, разработаны четкие правила действий с ними, указаны типичные ошибки. И вот что пишет известный современный математик и логик Лакатос. Математики прикладных направлений считают, что доказательство – дело чистых математиков, теоретиков математической мысли, которые умеют проводить полные доказательства и знают в них толк. Увы, чистые, в свою очередь, принимают только те полные доказательства, которые строятся логиками. Что же касается, собственно, математических, то есть неполных доказательств, то по убеждению ряда ученых, таких как, например, Харди, Литтлвуд и сам Лакатос, это достаточно неопределенная вещь, чтобы можно было говорить о ее существовании. Иными словами, доказательство протекает как импровизация, призывающая на помощь не только строгие логические методы, но и воображение, интуицию. Конечно, здесь тоже не обошлось без преувеличений, но посевы истины в этом есть. С другой стороны, на этапах интуитивного искания проявляет свою власть и сознательно логическое. Это выражается прежде всего в том, что сознательное определяет, так сказать, стратегию поиска, формирует его цели, задает программу. Поэтому в стадии инкубационного вызревания идеи исследователь, конечно, периодически возвращается к условиям задачи, варьирует и уточняет их, шлифует смысл проблемы, короче, держит ее под неослабным прицелом, подталкивая интуицию к заданной цели. Когда Ньютона однажды спросили, как он пришел к своим открытиям, великий физик ответил: «Я постоянно думал о них, я постоянно держу в уме предмет своего исследования». Еще более характерно признание Эйнштейна. В одном из многочисленных интервью он следующим образом описал десятилетний период вынашивания теории относительности. В течение этих лет, отмечал он, имелось чувство движения вперед по направлению к чему-то конкретному, хотя это чувство трудно выразить в словах. Позади этого направления стояло нечто логическое, но я имел его, заключает ученый, в виде обзора в зрительной форме. Избрав тему, исследователь постоянно нагнетает проблемную ситуацию, пополняет ее новыми деталями, пробуждает психологические ассоциации. Говорят даже о сознательном развитии интуиции, ее воспитании. Поэтому, хотя само открытие ускользает из-под логического надзора, вершится вне контроля сознания, вопрос о контроле вообще, конечно, не снимается, ибо ученый решает определенную познавательную задачу, запрограммирован на известную цель.